Глава восьмая. Рах-тарарах-тах-тах-тах-тах. Александр Блок. Следует сказать, что изучая место Ромкиного исчезновения, Василий восстановил события совершенно правильно. Так оно все и было. Добежав до скругления опоры, Ромка метнулся за угол и как раз угодил в первое пятно. Именно в первое, а не во второе, куда потом во след за пушистым жуликом шагнул, очертя голову, сам Василий. Ромка успел только зажмуриться и издать короткий вопль. Ноги от ужаса подвихнулись, тело же продолжало стремиться вперед, так что в итоге Ромка смаху грянулся об пол. Застучало, кувыркаясь по покрытию, оброненное в полете кувалда, и все стихло. Секунды четыре Ромка лежал, обмирая, потом вдруг сообразил, что жив, и, широко раскрыв глаза, вскинул голову. Увиденное его озадачило. Он находился в довольно обширном помещении, по которому беззвучно и неспешно перекатывались цветные волны неяркого приглушенного света. Источник их располагался неподалеку. Там возносилась органно целая батарея вертикальных светящихся труб самого разного диаметра. Одни просто тлели, а другие пульсировали, бросая на пол и стены цветные блики, причем каждая в своем ритме. Ромка сел, растерянно потирая ушибленные локти и коленки. Посмотрел, высоко ли уходят эти самые трубы, и выяснил, что потолка в помещении нет вообще. Но пространство вверху густо заплетено какой-то мерцающей паутиной, в которую и ныряют светоносные стволы, уходя, надо полагать, куда-то в бесконечность. Сквозь паутинчатый туман можно было, впрочем, различить, как они там в высоте изгибаются, раздваиваются, некоторые даже делают петлю и идут обратно. «Балдеж!» — благоговейно прошептал Ромка и нашарил кувалду. Зачарованно глядя, он приблизился к источнику беззвучной светомузыки. Трубы были как из стекла. От одних веяло теплом, иные поросли светло-серой шерсткой инея. Особенно впечатляла одна колонна, массивная, сотрясаемая изнутри биением синеватого мутного сумрака. Но до нее было не достать. Ромка повернул инструмент стержнем вперед и осторожно потыкал ту, что поближе, тлеющую вишневым. Оболочка ее оказалась довольно упругой, причем на месте тычка возникало темное пятно, исчезающее секунд через пять. Некоторое время он развлекался, покрывая трубу леопардовым узором. Потом спохватился и встревоженно оглядел помещение. Оно было не квадратным и даже не круглым, а вообще фиг знает каким. Стены его, насколько об этом можно было судить при таком освещении, имели знакомый соломенный оттенок и были кое-где оплетены черными и серыми кабелями. «Так это я что, внутри, что ли?» — блеснула догадка, и Ромка огляделся еще раз. Да-да, и размеры помещения, и отсутствие потолка, и материал, из которого оно было выстроено, все говорило о том, что Ромку действительно занесло в одну из золотистых титанических опор. Внезапно веснушчатая Ромка физия озарилась совершенно разбойничьей улыбкой. Он представил, как там снаружи дурак Василий бегает вокруг опоры, ищет, аукает, суется в каждую нишу. «Так тебе и надо», — злорадно подумал Ромка и, не в силах более сдерживаться, подошел к стене, где нацарапал рукояткой кувалды. «Вася — козел». После чего почувствовал себя вполне отомщенным. «А вот фиг тебе», — сказал он, обращаясь к надписи. «На призывной пункт под конвоем». И, поигрывая кувалдочкой, двинулся в обход помещения. Вскоре его внимание привлек толстый черный кабель, разлегшийся на пути этакой анакондой, причем не касаясь пола. Ромка пригнулся, ожидая увидеть под ним какие-нибудь подпорки, но подпорок не было, кабель просто парил в воздухе. Подивившись такому факту, Ромка перешагнул через кабель и, непонятно обо что споткнувшись, порхнул на ту сторону. Весьма заинтригованный протянул руку к черной глянцевой шкуре, и пальцы встретили мягкое, но решительное сопротивление. Выяснив ощупью, что кабель заключен в некую упругую невидимую оболочку, Ромка немедленно уселся на нее и попрыгал, как на стуле. Затем влез с ногами и, выпрямившись, попробовал пройтись над извилистым смоляным бревном по воздуху. Задача оказалась непростой. Упругое округлое ничто так и норовило вывернуться из-под босых подошв, и Ромка лишь чудом ни разу не расквасил носа. Поднимаясь после очередного падения, он вдруг заметил нечто настолько необычное, что так и замер, прямо на четвереньках. Часть стены была задернута занавеской, обыкновенной земной раздергаечкой размером с простыню. Встал, отряхнул зачем-то ладони и, подобрав кувалду, подошел поближе. Сложенный вдвое кусок материи был перекинут через слабо натянутый шнур, в котором Ромка быстро опознал обрывок тонкого кабеля. По белоснежной ткани порхали цветные блики. С неприятным предчувствием Ромка чуть отвернул занавеску и обнаружил за ней округлую полость, этакое гнездышко, озаренное зыбким и каким-то рассыпчатым сиянием тоненького световода, который, видать, раньше вился себе спокойно по стене, пока кто-то не открепил его и не заправил петлей в эту самую полость. На дне полости было устроено что-то вроде ложа, аккуратно застеленного все той же белоснежной материей. Опора была обитаема. Сделав это умопомрачительное открытие, Ромка почувствовал себя неважно. Следовало либо немедленно найти отсюда выход, либо уничтожить по-быстрому следы своего пребывания. Ромка наморщил лоб и с некоторым удивлением понял, что кроме надписи «Вася козел», он, собственно, ничего еще не успел натворить. С легким сердцем он перепрыгнул через кабель, учтя на этот раз невидимую оболочку, и, вернувшись к надписи, прикинул, что проще – заскоблить ее или же задолбить. Второй вариант показался ему более интересным. Ромка взмахнул кувалдой, и стена продырявилась насквозь. Поморгав сколько положено, он ударил из любопытства еще раз, потом еще. Надписи уже не было, вместо нее в стене зияла солидная дыра – заглянув в которую, он убедился, что ведет она в большую округлую полость, подобную той с занавеской. Ромка расширил пробоину и шагнул в получившуюся нишу. Естественно, что на достигнутом он не остановился, поскольку привычки такой не имел. Двумя ударами он пробил заднюю стенку полости, открыв за ней еще одну, такую же, только поменьше. Ситуация становилась все интереснее и интереснее. Получалось, что стены опоры внутри как бы пузырчатые, и прорубаясь из пузыря в пузырь, запросто можно выбраться на улицу. Ромка замахал разрушительным инструментом, обваливая очередную перемычку. Третья полость оказалась еще меньше, и это Ромку встревожило. Если так пойдет и дальше, то в четвертой полости ему уже придется скорчиться, как шахтеру Скайлом. Опасение его сбылось полностью, но поразило Ромку другое. Сунувшись в крохотную четвертую полость, он вдруг обнаружил, что с другой стороны в ней зияет очень похожий пролом. Такое впечатление, что кто-то с улицы пробивался навстречу, но, дойдя до середины, отчаялся и бросил это дело. Мало что понимая, Ромка пролез на четвереньках на ту сторону и, пройдя анфиладу из трех соединенных проломами пузырей, вообще перестал что-либо понимать. Короче, он снова оказался внутри опоры. Также змеился над полом толстый смоляной кабель, также ритмично вспыхивала светомузыка и танцевали блики на все той же занавеске.